Глава 5. Птенцов действительно было трое. Они задирали головы и требовательно вопили. Да, не мама, но, глядишь, и покормит. Турах снизилась и разжала когти. В гнездо шмякнулась серебристая рыбина. Птенцы ринулись на угощение, началась склока. Крупный серым хохлом на голове птенец оказался шустрее, схватил рыбину и принялся трепать. На брата налетел второй, попытался завладеть угощением. Во все стороны полетели пух и перья. Третий птенец, маленький и хилый, сунулся было к братьям, но тут же был оттеснен. Недовольно клокоча, он уселся в стороне и внимательно следил за потасовкой. «Трудно быть самым слабым в семье, но при должной изворотливости и тебе может достаться сочный рыбий хвостик». С птенцами все ясно. Турах еще раз пронеслась над гнездом, внимательно его оглядывая. Вдруг задачка окажется нетрудной и удастся обойтись без жертв. Наивная надежда. Гнездо было полно пуха и перьев, битой скорлупы, разномастных костей, лишь бы не человечьих, и какого-то сора. И почему она не спросила ее Диона, велика ли его жемчужина? Зоркий вороний глаз различил обрывки конской упряжи, сплетенную из берестой корзинку и колотушку. Шаманскую колотушку Табаты. Крылья свело судорогой. Турах ухнула вниз, едва не потеряв вороний облик. «Нет, нет, нет! Проклятая птица, если Табата погиб здесь, кровь — лучшая плата за кровь!» Вжих! Черной стрелой пронеслась над гнездом Турах. Сидящий поодаль от потасовки птенец завертел головой и взвыл от боли. Острые когти пронзили глотку, пух на груди обдало чем-то горячим и красным. Птенец булькнул и затих. Вкус крови пьянил так, что удаганка едва сдержалась, чтобы не наброситься на занятых добычей птенцов. Они еще нужны. Вдруг их мамаша вернется до того, как удаганка отыщет жемчужину. Извалявшись в крови и пухе, Турах оттащила тельце птенца к краю гнезда и сбросила вниз. Маскировка нехитрая, но прибавить к ней чары и на какое-то время должно хватить. Вернувшись на место, где несколько мгновений назад восседал ее жертва, удаганка замерла. Птенцы терзали остатки рыбы, то и дело переругиваясь между собой. Тот, что покрупнее, выхватил последний кусок прямо из-под клюва у брата и торжествующе забил крыльями, проглотив добычу. Средний возмущенно крикнул и, моргнув, уставился на Турах. Склонил голову, щелкнул клювом. «Если эти признают, глядишь, и мамаша обманется». Турах издала вопль, подражая голосу птенцов. Братья нестройно откликнулись. Хохлатый принялся трепать тут и там торчавшие ветки. Другой, вскочив на верхнюю площадку, где серела разбитая скорлупа, стал чиститься, то и дело настороженно поглядывая на небо. Турах оттащила колотушку к краю гнезда и пустилась поспешно разгребать мусор и ветки. Кости, кости, и ни следа жемчужины. В небе раздалось тревожное кра. Серобокая сообщала о приближении хозяйки гнезда. Кожистые крылья хлопали, поднимая пух и мелкие ветки. В тусклом свете заходящего солнца хищно блестел изогнутый клюв, да сверкали черные глаза птицы. Под клювом колыхался сморщенный зоб. Из острых когтей птицы свисала добыча. Птенцы загомонили, подняв ненасытные глотки. Плюх! В гнездо упала серо-зеленая змея с распоротым брюхом. Ужин подан. Птенцы устремились к угощению. Сколько же они способны сожрать? Погружая клювы в смердящее брюхо. Турах ничего не оставалось, как присоединиться. К горлу подступила тошнота. Удаганка схватила клювом сочащуюся кровью мякоть и принялась остервенело рвать ее, не выпуская из поля зрения стальноклювую птицу. Та опустилась в гнездо и склонила голову, наблюдая за пиром. Ее любимец, с серым хохлом на голове, отогнав братьев от самого сочного куска, упивался трапезой. Средний выклевывал глаза мертвому змею, тот еще изыск. А младший, птица, подозрительно сверкнув глазом, уставилась на третьего птенца. Перья его были странно всклокочены, из-под них местами проглядывало чужое, черное оперение. «Арах!» — пронзительно завопила птица. Сердце Турах ёкнуло. Птица ринулась вниз. Ущелье взорвалось криком, мать обнаружила погибшее дитя. Турах встрепенулась, стряхивая бесполезную теперь маскировку. «Где же проклятая жемчужина?» Птица зависла над гнездом, стальной клюв щелкнул и устремился прямо на удаганку. Турах едва успела уклониться. «Арарх!» — ударил по ушам злой крик. Турах боялась верить зоркому птичьему глазу. «Нашла! Неужели нашла? Вот она, жемчужина!» Расплавленной тьмой сочится прямо перед глазами. «Но как ее достать?» Турах взмыла в небо. Закружила над разъяренной птицей, стальноклювая беспокойно вертела головой, стараясь достать врага, но не успевала за более юркой вороной. Тяжело поднявшись выше, птица разинула пасть, издав жуткий клёкот. Вот он момент. Турах, плотно прижав крылья к телу, стрелой влетела в широко раскрытый клюв. Здесь, в кожистом зобе, мерно покачивалась черная жемчужина. С громким треском захлопнулись стальные створки. Турах только и успела схватить жемчужину, и вот она в ловушке, в полном мраке. Плавный толчок. Птица, видимо, уселась в гнездо. Тьма пришла в движение. Мир зашатался. Яркий свет вспышками стал бить в глаза. Это стремительно сходились и расходились стальные половинки клюва. Птица, задрав голову, силилась вытряхнуть добычу из кожаного мешка себе в глотку. Турах заскользила вниз, в самое брюхо. Расправить крылья места не хватало, да еще и жемчужина тянула вниз. В отчаянии она схватилась клювом за что-то мягкое, бьющееся в пасти вверх и вниз. Да, это язык. Не раздумывая, Турах вцепилась в него, что было сил. Глотка стальноклювой птицы заполнилась вязкой кровью. Свет снова ударил в глаза широкой волной. Обезумев от боли, птица раскрыла пасть. Выпустив язык, Турах нырнула навстречу свету. «Свобода!» Турах поймала прохладный воздушный поток и понеслась вперед. В спину ей бил разъяренный клёкот израненной птицы, а в когтях, как живая, пульсировала черная жемчужина. В небе показалась стремительно приближающаяся черная точка. Нет, две черных точки. Вторая была меньше, и глаза ее Диона не сразу ее разглядели. Старик переступил с ноги на ногу. Неужели стальноклювая птица, чей злобный клёкот разрывал небо, летит сюда, преследуя серобокую? А где же тогда удаганка? На тропе, вглядывайся хоть до рези в глазах, никого. Уж не сгинула ли Турах? Старик поднял ледяной багор. Крылатая тень росла. Ее Дион замахнулся, ловя прищуренным глазом птицу с черным оперением. Черное оперение? Но стальноклювую носят по небу кожистые крылья и летучие мыши. Ворона! Не серобокая, крупнее. Хозяин червивого моря опустил багор. Черной молнией птица устремилась вниз и грянулась оземь. Разбилась! Испугался ее Дион, глядя на поднявшийся вихрь из перьев. Да только не видать в круговерте никакой вороны. Словно вся на осколки перья разлетелась. Из опадающего черного вихря вышла измазанная кровью пошатывающаяся удаганка, а в ее руках, прижатой к груди, пылала тьмой жемчужина. Подгоняемый тревожным граем серобокой, старик бросился к Турах, подхватил под локти и аккуратно усадил на валун у берега. «Сейчас, сейчас!» Ее Дион торопливо порылся в своих бездонных карманах и извлек флягу. «Глотни-ка, силы поприбавятся!» Старик влил в рот ослабевшей удаганке горькое питье. Горло обожгло, на Турах действительно почувствовала себя чуточку лучше. Настолько, что смогла разогнуть закостеневшие от напряжения пальцы и протянуть ее Диону налившуюся тяжестью жемчужину. Что-то чуялось ей в сокровище хозяина червивого моря. Живое, бьющееся, словно сердце. Дрожащими руками ее Дион принял свое сокровище и стал спускаться к воде. Черные воды, кишащие червями, обхватили его тощие щиколотки. Бережно опустив волны сочащуюся тьмой жемчужину, старик попятился, выбираясь на каменистый берег. Турах застыла, вглядываясь в прибой. Волна наползла, лизнув берег, обслюнявив камни очередной порцией опарышей. Еще раз, еще, и вдруг воды всколыхнулись темно-синим гребнем, ударились о камни, захлестнув старика и подобравшись прямо к ногам Турах. Волна схлынула, оставив после себя серебрящееся кружево пены. В лицо ударил свежий морской бриз. Волна еще раз ударила в берег, и из моря показалась статная фигура. «Жемчужина моя!» — восхищенно ахнул ее Дион, бросаясь к стоящей в воде черноволосой женщине. У Турах не было сил даже удивиться. Она просто смотрела на двух немолодых людей, обнимающихся в синих волнах вовсе не червивого моря. «Это моя жена, жемчужина мглистого моря, Хачилаан Куо», — сказал ее Дион, подводя полногрудую смуглокожую женщину к Турах. Стоя рядом с женой, ее Дион преобразился, расправил плечи и даже помолодел, словно возвращение любимой сбросило с него несколько клонивших к земле лет. «Спасибо тебе, Удаган Турах!» — мягкий грудной голос был под стать Хачилаан Куо. Она запустила руку в слегка серебрящиеся сединой волосы и оглянулась на весело плещущееся море. «Я не чаяла вернуться домой». «Долг платежом красен», — улыбнулся у доганки ее Дион. «Море очистилось, теперь и путь свободен. Набирайся сил, а утром я переправлю тебя на противоположный берег». Турах тяжело поднялась с камня. «Нет, ее Дион, нам нужно отправляться сейчас. Время на исходе». «Тогда возьми это». Старик протянул Турах флягу. «Поможет скорее восстановиться». «А котомки ваши я еще днем собрал, пополнил запас пищи и воды. Ты позволишь мне оставить тебя еще ненадолго, драгоценная Куо?» Дождавшись благосклонного кивка, ее Дион отправился к своему жилищу за вещами путников и лодкой. Хачилаан шагнула к удаганке, мягко взяв ее за руки. «Еще раз спасибо, Турах. Мы не забудем твоей помощи». «Хачилаан Хатун. Там в гнезде я нашла колотушку», — Турах еще надеялась. «Она принадлежала моему другу, белому Оюну по имени Табата. Быть может, тебе известно что-то о его судьбе». Хачилаан Куо с сожалением покачала головой. «Я была единственной пленницей птицы». Турах поникла. «Послушай, Турах, я долго жила на свете и знаю, судьба иногда сплетается в замысловатые узоры. Возможно, твой друг Оюн попал в гнездо стальноклювой раньше меня, а может, не бывал там и вовсе. Не теряй надежды». Хачилаан помолчала, давая Турах справиться с собой. «Твой путь лежит во владение Кудустая. Он сильный противник, а помощник его, Суодалбы, еще сильней. Но жизнь была жестока к Суодалбы. Если взяться с умом, найдешь в нем нежданного друга». «Спасибо за совет», — откликнулась Турах, не слишком понимая, о чем толкует Хачилаан. Сосредоточиться было трудно. Оборотничество мешало мысли, а мочку уха жгло все сильнее. На берег вышел ее Дион, неся на спине дырявую лодочку. «Как же мы на ней поплывем?» — с сомнением спросила Турах. «В лучшем виде», — рассмеялся старик. «Не так прост ее Дион, как кажется. Лодочка-то заговоренная». Он спустил суденышко на воду. Во тьме подступающей ночи лодка засеребрилась. Нос ее удлинился, по высоким бортам засияла искусная резьба, весело забился в руках морского ветра расшитый парус. Турах заметила, как затягивается пробоина в днище. «В добрый путь!» — ласково похлопав ладонью по округлившемуся боку лодки, шепнул ее Дион. Подождав, пока удаганка устроится на корме, а серобокая усядется на ее плече, старик оттолкнул свое судно от берега. На небе зажигались звезды, ветер ласково трепал волосы Турах, а с берега путникам махала рукой статная Хачилаан Кооо, оставшаяся ждать мужа.